Глава шестая. «Ну, орел, как у нас дела?» Я отвел глаза от берез, на которые задумчиво смотрел через окно, и слез с подоконника. Виктор Михайлович зашел в палату, бросил изучающий взгляд на полотенце, висевшее на двери, приветственно протянул мне руку и поинтересовался. «Что, докучают любопытные?» — Есть немного, — ответил я. — Я смотрю, ты маленько ожил, — заметил врач, осматривая мои зрачки. — Глаза уже не красные, мордашка покруглела, подрумянилась, да и в целом выглядишь явно пободрее. Пришел в себя? — Пришел, — вздохнул я. — Ну и молодец. Подними-ка майку, я тебя послушаю. Я выполнил его просьбу. — Ну что ж... — Дыхание чистое, хрипов нет, — заключил Виктор Михайлович, вытаскивая из ушей наконечники фонендоскопа. Рентген никакой патологии не выявил. — Даже не верится, что ты провел несколько ночей на холодной земле. — Организм крепкий. — У тебя что-нибудь болит? — Нет, — ответил я. — Спина, почки, ноги. Нет-нет, все в норме. Вот и замечательно. — Значит, через недельку тебя выпишем и поедешь домой. Кстати, с тобой очень хотят поговорить. Это следователь из милиции. Он и вчера к тебе рвался, но я его не пустил. Тебе явно было не до него. Но сегодня, не обессудь, встретиться с ним придется. — Так я его приглашу? — Пожалуйста, — пожал плечами я и почувствовал, как во мне стало нарастать волнение. Врач вышел, и вскоре в палате появился невысокий, коренастый мужчина средних лет, с лобастым горбоносым волевым лицом и внимательными темно-серыми глазами, в которых сквозила мощная проницательность. Он был в служебной форме. По количеству звездочек на погонах, которые выглядывали из-под накинутого на его плечи белого медицинского халата, я определил, что передо мной майор. — Здравствуй, Дмитрий! — приветливо произнес он. Следователь снял фуражку, положил ее на стол, придвинул к себе стул и, не выпуская из рук черную папку, уселся подле меня. — Меня зовут Николай Иванович, — представился он, пристально глядя мне в глаза. — Я веду дело по факту гибели вашей группы. Наши поисковики сейчас прочесывают тот квадрат, где потерпел крушение вертолет. Кое-что они уже нашли. Находки, конечно, страшные. Но для того, чтобы я смог полностью во всем разобраться, мне нужно услышать твой рассказ. Я понимаю, что вспоминать все это тебе будет нелегко, но сделать это надо». Причем со всеми подробностями. — Надо так надо, — пробормотал я и приступил к повествованию. Когда я открыл глаза, в окошко домика бил яркий солнечный свет. Я поднял голову и посмотрел по сторонам. В избушке кроме меня находился только Алан. По его слегка припухшему лицу было ясно, что он проснулся совсем недавно. Смяв кусок бумажной салфетки, он сосредоточенно в сухую чистил им зубы. «Катастрофа катастрофой, а жизнь идет своим чередом», — пронеслось у меня в голове. Услышав мое шевеление, Тагеров обернулся. «Спать ты, конечно, гораст», — нравоучительно протянул он. «Все уже давным-давно поднялись, а ты все пребываешь в отключке». — А где остальные? — спросил я, потягиваясь. Вишняков пошел с Поповым доставать его рюкзак с дерева. Кстати, они сделали зарубку на березе под сок. Интересно будет попробовать. Никогда не пил настоящего березового сока, только ту бурду из лимонной кислоты, что продается в гастрономах. — Я тоже, — сказал я. — А во что они хоть его набирают? — Баклажку из-под пива приспособили. Обрезали верх и замотали пластырем вокруг ствола. — А где девчонки? — Девчонки на улице караулят спасателей. Я собираюсь сейчас сходить к вертолету, посмотрю, что там осталось. Может, радиостанция каким-то чудом уцелела? — Вряд ли, — засомневался я, поднимаясь на ноги. — Хотя, как знать. Проверить, конечно, не мешает. — Составишь мне компанию? — Составлю. Я вышел из домика. Над верхушками таежной флоры поднималось солнце, лучи которого играли на мокрой, тяжелой от росы траве. Небо было чистым, день, не в пример вчерашнему, обещал быть теплым. Я вдохнул свежий воздух и почувствовал прилив бодрости. Все мои ночные страхи стали рассеиваться, сходить на нет и уже казались какими-то наивными и бредовыми. Нога, так мучившая меня накануне, больше не болела. Я ступал на нее совершенно свободно, и это только добавляло мне позитив. — Димок, привет! — раздалось сзади. Я обернулся. Это были Лиля и Юля. Они сидели на бревне, которое раньше подпирало закрытую дверь избушки, махали мне руками и улыбались. — Доброе утро! — в ответ улыбнулся я и обратился к Патрушевой. — Ну как, спина? — Уже лучше, — ответила она. — Еще, конечно, побаливает, но уже не так сильно, как вчера. — А как твоя нога? — Да я про нее уже забыл, — не без бравады констатировал я. Умывшись дождевой водой из ведра, я присел рядом с ними. — Красота! — восхищенно протянула Шершова. — А какой воздух! Чувствуешь хвойный аромат? — Чувствую, — сказал я. — Красота она, конечно, красота, — заметила Юля. — Но меня беспокоит другое. Что-то нас не торопятся искать. — Найдут, не переживай, — произнес я. — А пока поживем, как Робинзон и Крузо. Ты в детстве не мечтала оказаться на каком-нибудь необитаемом острове? — Нет, — усмехнулась Патрушева. — Подобные фантазии — удел Вишнякова, а я как-то больше предпочитаю цивилизацию. Из домика вышел Алан и посмотрел на меня. — Ну что, пойдем? — «Пойдем», — кивнул я и поднялся с места. «Вы к вертолету?» — спросила Лиля. «Ага», — подтвердил Тагеров. «Ребята, вы там только поосторожнее, ладно?» «Хорошо, хорошо, не волнуйся», — успокаивающе проговорил Алан. «Вернемся целыми и невредимыми, это я обещаю». Дым над деревьями больше не поднимался. Очевидно, этому поспособствовал прошедший накануне ливень, но его отсутствие не помешало нам сориентироваться. Мы хорошо помнили, в какой он был стороне, и направились прямо туда. Идти было приятно. Солнце уже достаточно нагрело воздух, ветки кедров, елей и сосен приветственно шелестели на слабом ветру, на душе было легко и хорошо. Но как только впереди показался сгоревший остов Ми-2, наше настроение стало снова наполняться мраком. Подойдя к тому, что еще накануне было вертолетом, мы остановились. Тагеров задумчиво покачал головой, подцокал языком и разочарованно сжал губы. «Да», — крякнул он. Его надежда найти исправную радиостанцию явно поубавились. Он принялся не спеша обходить вертолет. Я последовал за ним. Должен признаться, что я всячески избегал смотреть на эту смердящую гарью кучу металлолома. Меня откровенно страшило снова увидеть обгоревшие останки Николая. Зрелище было не из приятных, и даже простое воспоминание о нем вызывало у меня дрожь. Я старательно отводил глаза в сторону, но так и не смог удержаться от мимолетного взгляда на эту жуткую картину. Даже мимолетного взгляда оказалось достаточно, чтобы мне снова стало не по себе. В этот раз зрелище было еще ужаснее, чем накануне. Тело Николая было не только разорвано на части, но и обглодано до костей. Алан брезгливо отвернулся и сморщился. Казалось, что его вот-вот вырвет. — Кто же это его так? — пробормотал я. — Известно кто. — Волки, — пояснил Тагеров. — Как бы они ни принялись за нас, — заметил я. — Днем они нас не тронут, — успокоил меня Алан. — А к ночи нас здесь уже не будет. Во всяком случае, я на это надеюсь. Мы прошли по кругу вперед и остановились перед дверным проемом вертолета, сквозь который проглядывала сплошная чернота. Тагеров осторожно заглянул вовнутрь. — Там все сгорело, — с тяжелым вздохом констатировал он. — Может, стоит оставить какую-нибудь записку, что мы неподалеку? — предложил я. — Спасатели ведь придут сначала сюда. Глаза Алана одобряюще вспыхнули, но тут же снова погасли. — А у тебя есть ручка и бумага? — бросил он. Я грубо выругался, досадуя на недостаток смекалки. В самом деле, как можно было не догадаться взять с собой такую нехитрую вещь? — Мы сделаем по-другому, — сказал Тагеров и направился к поломанным деревьям. — Это будет даже лучше, чем записка. Спустя несколько минут на земле красовалась большая стрелка, составленная из обломанных веток, которая указывала в сторону охотничьего домика. Мысленно восторгаясь находчивостью Алана, я тоже внес свою лепту в сооружение указателя нашего местонахождения и вывел крупными буквами на земле «Мы там». «Для тех, кто будет нас искать, все должно быть понятно», — резюмировал я. Тагеров согласно кивнул головой. — Интересно, видно ли это с неба? — спросил он и поднял голову. Я сделал то же самое и уверенно заключил. — С небольшой высоты заметят. Мы в последний раз взглянули на обугленный Ми-2, в котором накануне так хорошо начиналось наше путешествие в царство дикой природы, и отправились в обратный путь. Когда мы вернулись к избушке, Сергей и Ваня были уже там. Рюкзак, лежавший у ног Попова, свидетельствовал, что их миссия прошла успешно, и котлеты с салом на завтрак нам обеспечены. Но нашими мыслями завладело не это. Нас заинтриговал Вишняков. Он явно был какой-то не такой. Таким взбудораженным я его еще никогда не видел. Даже беглого взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять, что с ним произошло нечто экстраординарное. Его глаза сверкали восторженным блеском. Этот блеск был до того ярким, что чем-то даже походил на дьявольский. — Ты так радуешься от того, что нашел это ружье? — насмешливо спросил Сергея Алан. Только тут я заметил, что через плечо Вишнякова была перекинута ржавая двустволка старинного образца с треснувшим прикладом. — Нет, — хмуро ответила за него Лиля. — У него есть находка посерьезнее. В ее голосе явственно ощущалось раздражение. Я вопросительно посмотрел на Попова, как бы спрашивая его, что произошло, но Ваня не пожелал давать разъяснений и только смущенно переминался с ноги на ногу, впившись глазами в землю. Я снова перевел взгляд на Сергея, но тот от счастья, казалось, лишился дара речи. — Ну ладно, хватит выкобениваться, — бросил Тагеров. — Показывай, что у тебя там есть. Вишняков сглотнул слюну. — Значит так, — начал он. Его голос восторженно дрожал. Достали мы с Ваньком с дерева рюкзак, идем обратно, и вдруг видим заяц. Поскольку у нас с провиантом не густо, мы решили его поймать. Из зайца ведь можно сделать шикарное жаркое. Мы за ним, он от нас. Короче, гонялись за ним, гонялись, но он, подлец, все же удрал. Подлец! Настоящий подлец! Иронично покачал головой Алан. Не захотел стать обедом для шестерых голодных студентов. — Развернулись мы назад, — продолжал Сергей, — и вдруг видим у подножия одной старой-престарой сосны что-то подозрительное. словно там кто-то сидит. Подходим ближе. У меня волосы встали дыбом. Человеческий скелет. А рядом с ним вот эта двустволка. Но скелеты нам сегодня везет. Горько усмехнулся я. Ванек со страха задал стрекача. Я же стою как вкопанный. Хочу дать деру, но ноги словно к земле приросли. Потом немного пришел в себя и думаю, а чего здесь, собственно, бояться? Ну, скелет. Ну и что? Что он мне такого сделает? В общем, постоял я так еще немного, затем набрался храбрости, подошел ближе и стал его разглядывать. Кости высохшие, белые, видать, он давно уже там сидит. Одежда висит лохмотьями, вся истлевшая. Трясусь от страха, но все же начинаю ее ощупывать. Может, в ней какие-нибудь документы остались. Вдруг чувствую что-то твердое. И что я нахожу? С этими словами Вишняков сунул руку в карман куртки и достал оттуда свою главную находку. Сначала я даже не понял, что это вообще такое. Вроде какой-то булыжник. Неровный, закругленный, похожий на крупную кривую картофелину, но почему-то блестит и отдает желтизной. И только потом до меня дошло. Да это же золото! Это же самый настоящий золотой самородок! Вот так находка! У меня непроизвольно открылся рот. Напророчил нам декан, напророчил. «Джигиты, вакхабиты!» — изумленно воскликнул Тагеров и жадно протянул руку к самородку, явно намереваясь его взять. Но Сергей тут же спрятал свою находку обратно в карман. Алан нахмурился. «Как делить будем?» — беспардонно спросил он. «Поровну на всех?» Вишняков явно опешил от такой наглости. Восторг в его глазах сменился недоумением. «С какой-то стати поровну?» — спросил он. «Это же все-таки моя находка!» «А-а-а!» — язвительно протянул Тагеров, и в его глазах заиграл нехороший огонек. «Ну-ну! Давай-давай!» Он демонстративно развернулся и пошел к домику. «Поздравляем тебя!» сухо произнесла, обращаясь к Сергею, Лиля. Она картинно поаплодировала и направилась вслед за Аланом. «Я еще вчера говорил, что здесь надо все хорошо обыскать», — на ходу проговорил Тагеров. «Может, тут где-нибудь еще один самородок припрятан, а может и не один». С этого момента в нашей компании начался раздрай. На лице Вишнякова появилась растерянность. Переполнявшая его эйфория стремительно развеялась. Он нервно переводил взгляд то на меня, то на Ваню, то на сидевшую неподалеку и наблюдавшую всю эту сцену со стороны Юлю, как бы спрашивая нас, что я сделал не так. Он суетливо теребил пальцами пуговицу куртки, выдавая этим свою неуверенность и настороженность, а мы мучительно пытались решить, как нам следует себя вести. «Эх, Сергей, Сергей, — думал я, — лучше бы ты держал язык за зубами. О таких находках лучше не распространяться». Начитавшись романтических книжек, Вишняков, видимо, полагал, что мы все сейчас радостно бросимся поздравлять его со столь неслыханной удачей. Он явно не ожидал, что все произойдет совсем наоборот. Люди в реальной жизни зачастую ведут себя совсем не так, как герои литературных произведений. Зависть. Она сидит в той или иной мере в каждом из нас. Каждый из нас втайне завидует успеху другого и досадует на собственный нефарт. Но у кого-то получается скрывать в себе этот порок, а у кого-то нет. Это зависит от многих факторов — уровня интеллекта, уровня культуры, уровня воспитания. Наблюдать за поведением Тагирова и Шершовой в тот момент было, конечно, неприятно. И я, и Ваня, и Юля чувствовали себя неловко. По шуму, доносившемуся из избушки, мы поняли, что там начался повальный шмон, и в каждом из нас вступили в яростную борьбу такие заложенные в психике любого человека качества, как порядочность и прагматизм, совесть и эгоизм, искренность и скрытность. Эта борьба происходила глубоко внутри, и нам оставалось только ждать, чем она закончится, какое из вышеуказанных качеств одержит победу и определит наше дальнейшее поведение. Первым дрогнул Попов. Он немного потоптался, подергался, затем смущенно взглянул на Сергея, пробормотал что-то невнятное и поспешил к домику. Вслед за ним вскочила Патрушева. Виновато улыбнувшись, она тоже бросилась искать свой шанс. Рядом с Вишняковым остался только я. Сергей чуть не плакал, на него было страшно смотреть. Сверкавший еще несколько минут назад, как ярко начищенный пятак, он теперь стоял весь сконфуженный, потерянный и осунувшийся. Мне стало его жалко. Чтобы хоть как-то его приободрить, я спросил, а далеко отсюда тот скелет? Вишняков пожал плечами. Не очень. Навскидку минут 15-20 ходьбы. — Вы с Ваньком там все внимательно осмотрели? — Вроде да. — Ничего не упустили? Сергей снова пожал плечами. — Пойдем сходим, — предложил я. — Может, там еще что-нибудь осталось? — Пойдем, — охотно согласился Вишняков. И он повел меня к месту своей находки. Шли мы молча. Я видел, что Сергею было нелегко. Его покрасневшие глаза, севший и чуть охрипший голос отчетливо свидетельствовали, какая неимоверная тяжесть лежала на его душе. Он явственно ощущал, что найденный им самородок как бы образовал жуткую пропасть между ним и всеми остальными, что той непринужденности, тому дружелюбию, тому чувству равенства, которые доселе царили в наших отношениях, теперь пришел конец. Желчь и холод, с которыми он только что столкнулся, казались ему несправедливыми, ведь он никому не сделал ничего плохого, ему просто случайно повезло. В нем в полный голос заговорили горечь и обида. Он вдруг почувствовал себя ужасно одиноким. В таком состоянии человек остро нуждается в простом человеческом участии и рад любому, кто готов его понять, а то и просто выслушать. Я видел, что ему очень хотелось излить мне душу, но он себя от этого удерживал. Об этом красноречиво говорили его крепко сжатые губы, которые он словно склеивал усилием воли. Видимо, он полагал, что эмоциональные откровения — это признак душевной слабости. Оказаться в чужих глазах слабым ему не хотелось. Самолюбие и чувство собственного достоинства он ставил выше мимолетных душевных порывов. — Скорее всего, вы нашли хозяина этой избушки, — проговорил я, стараясь отвлечь Вишнякова от грустных мыслей. — Точнее, то, что от него осталось. — Я тоже так думаю, — согласился он. Вот как бывает, жил себе много лет назад тайге человек, пошел как-то утром на охоту и не вернулся. То ли он своей смертью умер, то ли его убили. Числится, наверное, уже почти целое столетие пропавшим без вести, и никто не знает, что все это время он просидел мертвым у дерева, не будучи даже погребенным по христианскому обычаю. Печально. — А почему ты думаешь, что целое столетие? — спросил я. — А ты погляди на ружье, — сказал Сергей и протянул мне двустволку. — Вон там, на прикладе. В указанном им месте я увидел небольшую ржавую металлическую табличку с едва выступавшими над поверхностью рельефными буквами. «Тульский оружейный завод», — разобрал я. «1913 год». «Да, логично. Это он примерно аж того времени здесь сидит?» «Бедняга. Представляю, как мается его душа». Я попробовал нажать на курок, но насквозь проржавевший механизм двустволки не поддавался. «Здесь нет патронов», — пояснил Вишняков. «Я уже смотрел». «Да если бы они и были, ружье вряд ли бы выстрелило». «Жаль», — вздохнул я, — «а то бы поохотились, добыли бы чего-нибудь на обед». «Дичь мы добудем и без ружья. Я это немножко умею», — проговорил Сергей, после чего добавил. «Поскорей бы уже за нами прилетели. Что-то мне здесь неуютно». «Да», — согласился я, — «мне тоже хочется побыстрее отсюда убраться. Уже третий час дня, а спасателей до сих пор не видно. Скоро темнеть начнет. Может, нас вообще не собираются искать?» «Не может такого быть», — возразил Вишняков. — «Кстати, мы уже пришли». Он указал глазами вперед. Я напряг зрение. Моему взору предстала огромная, старая, кряжестая сосна. Она отчетливо выделялась среди своих более молодых соседей. Ее ствол, ветви были наполовину высохшими. Иголки увидали и имели не зеленый, а какой-то коричневатый оттенок. Ее верхушка качалась от тихого ветра, издавала тоскливый стон и равнодушно взирала на находившиеся внизу останки того, что когда-то было человеком, который нашел здесь свой последний приют. Скелет полусидел, полулежал. На нем болтались редкие лохмотья истлевшей материи. Его череп скатился на бок. Суставы рук отвалились и едва просматривались из-под земли. Ребра были высохшими и побелевшими, что делало их похожими на искусственные. Казалось, что это всего лишь наглядное учебное пособие, которое зачем-то приволокли сюда из школьного кабинета анатомии. Во мне разгорелось любопытство. Кто это? Путешественник? Охотник? Ученый? А может, просто случайно забредший сюда человек? Я с удивлением почувствовал, что мне нисколько не страшно. Моя реакция на останки Николая была совершенно иной. Тогда у меня мурашки бежали по коже, а сейчас полное спокойствие. Хотя, если призадуматься, в таком различии ощущений не было ничего необычного. Николая я все-таки знал. Я видел его живым, я с ним общался, а с этим человеком я знаком не был. Я не знал, как его зовут и как он выглядел, да и умер он не вчера, а уже много лет назад. По уровню эмоционального восприятия это все же разные вещи. Я внимательно осмотрел землю возле него, ощупал остатки сохранившейся на нем одежды, но ничего серьезного не обнаружил. Обследование близлежащей местности результатов тоже не дало. Прикрыв скелет сосновыми ветками, мы отправились обратно.